Глава 13. Спасительная комбинация. Лидеры РСФСР, а с 1922 года СССР, крайне неохотно отпускали за границу людей, которые могли принести стране хоть малейшую пользу. Как правило, ценные кадры получали шанс покинуть пределы Родины при особых обстоятельствах. Бывало, собирались целые комиссии, чтобы решить, отпускать видного деятеля в капиталистический мир или нет. Нарком просвещения Анатолий Луначарский и приближенный к Ленину писатель Максим Горький умоляли в 1921 году отпустить Финляндию на лечение смертельно больного поэта Александра Блока. В ответ Политбюро ЦК, наложившее вето на отъезд, шевелилось слишком долго, а когда опомнилось и дало добро, человека уже не стало. Что ж говорить о здоровых людях, имевших вес? Кто мог дать гарантии, что на самом деле отъезд — это не замаскированный побег? Обещание вернуться давали только на словах, а доверие словам в те вероломные времена у советского правительства было мизерное. Уповать на нелегальные способы отъезда желавшим свалить тоже становилось все сложнее и опаснее. Новые властители прекрасно понимали, если крепкие умы объединятся в агитационный кулак за границей, то он будет, пусть и извне, долбить по репутации только что появившегося на мировых картах советского государства. Еще хуже, если очернением начнут заниматься люди, официально покинувшие страну. Если из РСФСР бегут обманом, значит, система прогнила насквозь. Проще было максимально препятствовать отъезду граждан, исключая потенциальную угрозу для нежелательных спекуляций. Да, цензура в отечественной печати не пропускала нападки на красный режим бывших граждан, но те могли заниматься иным вредительством. Например, тушить пожар революции в Европе своими мемуарами или интервью, расписывая в красках ужасы советской системы. Кроме того, белая эмиграция лишила социалистических вождей цвета интеллигенции, ярчайших имен, так что они искали любые, в том числе репрессивные, способы сдерживания массового оттока человека ресурсов. Чинить препятствия потенциальным бегунам активно начали с декабря 1917 года, когда появилась печально известная инструкция комиссарам пограничных пунктов Российской Республики о правилах въезда и выезда из России. Для отъезда теперь требовался не только заграничный паспорт, но и специальное разрешение, полученное от комиссариата по иностранным делам в Москве или Комитета внутренних дел Петрограда. Загранпаспорт ставил свою визу и особый отдел ВЧК, где работали люди, заточенные больше на запреты, чем на разрешения. Многие из тех, кто все-таки находил обоснованную причину для пакования чемоданов, впоследствии домой не возвращались и даже становились врагами народа. Родина через мощную оптику следила за гражданами, покинувшими ее пределы, даже если они сделали это по всем правилам. Если человек каким-то образом очернял свою страну в зарубежной прессе или даже в приватных беседах, вернуться домой становилось сложнее, чем уехать. Поэтому путешественники, тем или иным способом выбивавшие себе право на выезд, понимали, что могут никогда больше не увидеть родные края. Это только кажется, что уехать из страны навсегда легко, особенно если жизнь не становится невыносимой или опасной. Все-таки рвутся социальные, интеллектуальные, духовные связи. Жить в чужой стране с людьми, которые говорят на другом языке, у кого иной менталитет, тяжело, даже если по человеку этого и не скажешь. Вынужденный отказ от корней негативно влияет на психику. У многих неизбежно начинается ломка по родине, по родственникам, не сумевшим бежать, по местам, где прошло детство. Можно вогнать себя в тяжелую депрессию и уже не выбраться из нее. Алехин накопил критический массив претензий к советскому режиму, который относился к нему с подозрением и пренебрежением. Он искал способ сбежать за границу уже в Одессе, после начала Красного террора. Этого удалось с успехом добиться другим. Шахматист Осип Бернштейн, почти расстрелянный в подвале одесского ЧК, был чудом помилован, а затем прорвался-таки из портового города в Европу, пусть и без денег. Писатель Иван Бунин, узнав о приближении к Одессе Красной армии, отправился по тому же маршруту, написав во Франции свои лучшие произведения, получил даже Нобелевскую премию. Однако попытка Алехина сорвалась, и он остался дома. После этого с отбытием в Европу ему могло помочь только официальное разрешение властей. При этом в стране потихоньку начинался шахматный ренессанс. Разрешить уехать за бугор лучшему шахматисту РСФСР, да еще и с дворянскими корнями, неоднозначное решение, которое должно было приниматься исключительно на верхах. Возможно, даже главным человеком страны. Между прочим, Владимир Ленин очень ценил шахматы. Еще в детстве он играл со своим отцом Ильей Николаевичем Ульяновым и старшим братом Александром. Коротая деньки во время ссылки в Шушенском, будущий вождь мирового пролетариата вырезал фигуры из коры, и, как вспоминала супруга Ильича Надежда Крупская, они получались удивительные. Друзья с воли присылали ему занятные задачки. Шахматную переписку с арестантом вел Марк Елизаров, муж сестры Ленина Анны Ильиничны, будущий нарком путей сообщения РСФСР, который обыгрывал в сеансах одновременной игры таких шахматных титанов, как Эммануил Ласкер и Михаил Чигорин. «Ваша партия в шахматы против Ласкера пришла очень кстати», писал Ленин Елизарову в 1899 году. «У нас как раз гостили минусинцы, которые теперь сильно увлеклись шахматами, так что мы сражались с превеликим усердием. Разобрали и вашу партию. Судя по ней, вы стали играть гораздо лучше. Вероятно, довольно долго обдумывали каждый ход и, может быть, пользовались консультацией соседей? А то ведь теперь страшно, пожалуй, сражаться было бы с человеком, который победил Ласкера». Крупская отмечала, что в ссылке Ленин обычно легко обыгрывал своих соперников. Выходит, игра стала отдушиной для ссыльных оппозиционеров при царском режиме, которые даже в заточении тренировали свои умы, чтобы затем вершить дела революции. Эта история имела потенциал стать отличной агиткой, легендой, которую советские люди передавали бы из поколения в поколение. Сохранились и другие свидетельства благосклонного отношения Ленина к шахматам. В 1910 году он писал из Парижа своему брату, что получил от него задачку, которую с легкостью решил, и сетовал, что дела не позволяли играть в шахматы чаще, так что он даже подзабросил игру. Это было написано с явным сожалением. Конечно, когда происходили революции и гражданская война, а также в кризисный период становления государства, Ленину стало совсем не до шахмат. Но молодая страна остро нуждалась в талантах, людях, которые могли быть сильнейшими в своем деле и тем самым прославляли бы сверхдержаву, способную взращивать победителей, как огурцы в парнике, в том числе и чемпионов в интеллектуальных играх, что было тоже немаловажно с учетом катастрофической утечки мозгов за рубеж. Так или иначе, первый чемпион РСФСР, да еще и неоднократно допрошенный карательными органами, вряд ли мог рассчитывать на отъезд, если бы у него не имелся ферзь в рукаве. Поэтому Алехин сделал ставку на свою новую супругу, Анну Лизу Рюэк. 13 апреля 1921 года Рюэк написала вождю записку с просьбой о новом свидании. Он даже сделал себе пометку, чтобы не забыть. Рюэк направила Ленину послание всего за неделю до своего благополучного отъезда из страны. Существует версия, что для решения столь деликатного вопроса Рюэк встретилась не с Лениным, а с Карлом Радеком, на тот момент членом исполнительного комитета Коминтерна, доверенным лицом вождя. В каком ключе проходил ее разговор с представителем советской власти, можно только догадываться. Но явно это была беседа не из простых. Радек, конечно, славился своим разнузданным характером. Он любил травить анекдоты и вообще создавал себе имидж придворного шута. Но Алехина все-таки подозревали в белогвардейских сношениях. Тут уже было не до шуток. Говорят, Радек однажды произнес про Алехина такую фразу: «Хотя Алехин и контрреволюционер, он великий шахматный гений и сможет продемонстрировать свой талант только за пределами России». Снова судьба шахматиста решалась за кулисье. Очевидно, останься он в РСФСР, во время правления Сталина его вполне могла постичь печальная участь очередного репрессированного вредителя. Кстати, при Сталине в 1939 году погиб тот самый Карл Радек в Верхнеуральском политизоляторе при весьма подозрительных обстоятельствах. Вопреки всему, Алехина отпустили из страны. Можно предположить, что советские лидеры своим положительным решением по запросу Рюэк попытались задобрить швейцарку. Как они наверняка рассчитывали, супруга Алехина повезет в Европу добрые вести о стране, которая проявляла заботу о своих гражданах, чтила семейные ценности. В основном, изучением материнства и младенчества во время своего визита в РСФСР она и занималась. Воспрепятствовать же выезду на континент беременной женщины законным супругом было недальновидным ходом. Тем более после стольких хлопот со швейцаркой, которую много месяцев возили по РСФСР и показывали, что в социалистической стране все просто замечательно, а будет даже лучше. Запрет на выезд мог побудить ее раскритиковать деспотичную советскую систему, которая закрывала границы даже для беременных иностранок и их русских мужей, не доверяя абсолютно никому. В итоге Алехин и Рюэк добили своего и начали собираться в Латвию. В загранпаспорте шахматиста появились разрешения видных политических деятелей того времени. Свое согласие на отъезд Алехина дал заместитель Народного комиссариата РСФСР по иностранным делам Лев Карахан, тот самый советский революционер, который подписал Брестский мир. А главное, возражений не имел начальник особого отдела ВЧК Вячеслав Минжинский, который когда-то вместе с шахматистом Ильиным Женевским редактировал газету «Солдат», а вскоре после отъезда Алехина стал преемником верного сына революции Феликса Дзержинского. В Европе к тому времени уже поселились многие отечественные шахматисты. Не все они уезжали из РСФСР. Кто-то покидал еще Российскую империю. В Германии обжился купец первой гильдии, видный теоретик шахмат Семен Алапин, который однажды во время международного турнира в Вене ворвался в зал, потребовав у чемпиона мира Вильгельма Стейница сыграть с ним матч. Среди его главных достижений – ничья в матче против австрийца Карла Шлехтера. Сын лесоторговца, рижанин Арон Немцович, после Первой мировой поселился в Дании. Его игра часто становилась камнем преткновения для сильнейших шахматистов мира. На его счету было несколько крупных шахматных трудов. Савелий Тартаковер уехал из России рано, учиться, а когда его родители зверски убили в Ростове в 1911 году, и вовсе перестал возвращаться домой и обосновался во Франции, располагая также польским гражданством. Когда после Второй мировой от Алехина отвернулись почти все, именно Тартаковер протянул ему руку помощи. Были и другие сильные игроки, покинувшие родину, и не всегда по политическим мотивам. До приезда Алехина в Париж, пожалуй, самым выдающимся шахматистом бывшей империи, поселившимся в Европе, был Акиба Рубинштейн. Алехину еще предстояло доказать свое превосходство, как над ним, так и над Хосе Раулем Капабланкой. Александр Алехин покидал РСФСР тяжело. На Виндавский вокзал в качестве провожатых пришли его брат Алексей и сестра Варвара. Сноска. Вокзал открылся 24 сентября 1901 года, когда отправился первый поезд до Виндавы, современный Вентспилс, Латвия. В начале 1930-х вокзал был переименован в Балтийский, а в 1946-м получил свое современное название – Рижский. Шахматист взял с собой немного вещей, в том числе ту самую императорскую вазу, полученную в качестве трофея за победу в турнире любителей. Варвара не смогла сдержать слез, что неудивительно, учитывая ее чувствительную актерскую натуру. К тому же она наверняка понимала, что расставание может затянуться, особенно если Алехин посвятил ее в свои планы, а уезжал он всерьез и надолго. На душе у Алехина должны были скрести кошки, ведь он оставлял дома огромную часть себя. Шахматы занимали почти весь его ум, и фигурам, конечно, было все равно, где Алехин представлял их, да хоть у черта на куличках. Однако отсечение корней, родных земель, близких людей, стало шагом трудным, выстраданным. И при этом, вполне возможно, оправданным, даже спасительным. Алексей, пожимая брату на прощание руку, вряд ли представлял, чем обернется его собственный выбор остаться дома. Однажды его заставили публично отречься от Александра, с которым его связывали исключительно теплые и искренние отношения. Словно злой рок преследовал семью Алехиных. Ни одной спокойной судьбы. Но был фактор, тяготевший тогда над миллионами судеб. Время, в которое родились все эти люди. Жестокие потрясения, перекраивавшие мир снова и снова, следовали длинной вереницей, и, казалось, нет им конца и края. Человек и правда стал песчинкой, угодившей в бурю лихолетия. Его крутило и вертело, а выживали только самые удачливые и стойкие. Времени на передышку давалось слишком мало, поэтому Алехин горел шахматами, чувствуя, что надо брать от них все, пока жизнь дает такую возможность. И все же, глядя сквозь стекло купе на милые сердцу пейзажи, Алехин даже в самом худшем кошмаре не мог представить, что больше никогда сюда не вернется. Да, у него оставались вопросы, по какому пути пойдет страна, в которой к власти пришли столь суровые, во многом беспринципные люди, вершившие судьбами так, словно речь шла не о живых, а о предметах кухонной утвари. У него могли закрадываться подозрения, что режим еще долго не пустит его обратно. Но наверняка он рассчитывал на оттепель, на то, что жесткие карательные меры однажды прекратятся, появится больше свобод, и тогда он снова обнимет брата и сестру, пройдется по любимым маршрутам. В конце концов, даже если курс на завинчивание гаек остался бы неизменным, его мог выручить титул чемпиона мира. Тогда родина с радостью пустила бы к себе блудного сына. Разные комбинации прокручивал Алехин у себя в голове, как и положено шахматисту. Но не знал он, что в этой конкретной партии он уже потерпел поражение. Данная глава жизни закрывалась для него навсегда. Он сам приложил к этому руку, позволив себе крамольные высказывания и недвусмысленные поступки. Как только он выехал за пределы родины, так почти сразу, движимый нуждой в деньгах, Алехин написал эссе «Das Schachleben in Soviet Russland» — «Шахматная жизнь в Советской России», оформленная в виде книги. К написанию его склонил берлинский издатель Бернгард Каган. В своем труде Алехин язвительно прошелся по событиям, происходившим в стране. Он назвал их «темные страницы истории», а красных властителей обвинил в разрушении шахматного наследия. Жалуясь, что к первому чемпионату РСФСР не был выпущен справочник, Алехин подчеркнул, что тогда бумагу выделяли только на коммунистическую пропаганду. Концовка и вовсе намекала, что шахматы в стране получат должный импульс лишь в том случае, если произойдет смена власти. Напиши он подобное дома, чего никогда бы не произошло, Алехина могли репрессировать, учитывая весь его антисоветский багаж. Находясь вне зоны действия губительных органов вроде ВЧК, НКВД, КГБ, подобные выпады в сторону правящего режима Алехин позволял себе не единожды. Правда, одновременно предпринимал и отчаянные попытки все исправить. Но побывать в СССР, стране уже с таким официальным названием, у него так никогда и не получилось. Хотя однажды такой шанс и выпал. И это стало, возможно, главной трагедией в жизни Александра Алехина. Все равно, как если бы он потерял очень близкого родственника, а, возможно, и самого любимого, ценного. Как не утешай себя большим количеством приятных воспоминаний. Сколько ни перелистывай альбомы с фотографиями из совместного прошлого, но на самом деле страшно хочется вновь увидеть родного человека вживую, снова поговорить с ним, услышать этот уникальный, принадлежащий только ему голос, провести с ним время, посмеяться и погрустить, так, как можно было только с ним». Вот только не удается, потому что это невозможно. Приходится страдать, много плакать, тосковать, выпивать, возникает непреодолимая тяга к тому, чего больше нет. Мысли вновь и вновь возвращаются к тяжести утраты, сколько ни пытаясь убежать от этого. Не стоит судить Алехина за то, что он оказался таким приспособленцем. Он как мог реагировал на потрясение. Других бы они сломали, но он держался, а когда не мог, выбирал иной раз кривую дорожку. Лишь под конец жизни, когда колоссальное давление не ослабевало слишком уж долго, он сломался и действительно покатился к пропасти, в одиночестве, покинутый всеми, но сохраняя гордость, титул чемпиона мира, который все еще принадлежал ему, кто бы что ни говорил. Но это все случилось потом, уже много лет спустя после побега из РСФСР. А в апреле 1921 года в его сердце все еще теплилась надежда, пусть и небольшая, что когда-нибудь все наладится, и он вернется. Если что-то и могло по-настоящему порадовать Алехина, когда он смотрел в окно поезда, отъезжавшего в Латвию, так это мысль о грядущих шахматных баталиях с сильнейшими игроками планеты. Главным образом он рвался в драку с Капабланкой, хотел объявить кубинцу войну, которую был способен контролировать и в которой мог одержать победу. Алехин верил в себя, ибо только он у себя и остался. Эта непоколебимая вера гениального русского игрока в свои шахматные возможности стоила третьему чемпиону мира Хосе Раулю Капабланке короны.